то как могла бы провести последние ночи с Рикардо? Опустив голову, молча чертя по песку веткой кокосовой пальмы, Элиза следит за разговором. Молчание сестры раздражает Тиету. «Тебе нечего сказать, Элиза?» Элиза вздрагивает. «Я довольна, сестра. Почему мне не быть довольной?» «Тогда отчего у тебя такое похоронное лицо?» «Элиза, бедняжка, выглядит так со времени смерти старика, еще не пришла в себя», — объясняет Астерио. Тиета переводит взор с сестры на Шурина. Во второй раз в это воскресенье у нее появляется желание высказаться без обиняков, но она спохватывается и решает промолчать. Ей симпатичен бедняга Астерио, а правда почти всегда жестока, только ранит и огорчает. Несчастливое воскресенье. Праздник больше походит на панихиду. В час возвращения, когда гости направляются к катерам, Леонора, увидев Тиету, остановившуюся на берегу, с серьезным выражением лица, отпускает руку Асканио и подбегает к ней. «Я останусь с тобой, мамочка. Не уеду от тебя». Ответ Тиеты был резок. «Почему это не уедешь? Какая муха тебя укусила?» Затем она смягчает голос, приглаживает белокурые волосы девушки. «Не дури, козочка, поезжай и пользуйся оставшимся временем, хорошенько пользуйся. Не беспокойся обо мне. Скоро приедет Рикардо, как только кончит помогать падре. С меня достаточно его общества». Команданте и дона Лаура прощаются. «Жду вас в Агресте, Тиета. Приезжайте поскорее». Лодки рассекают волны у отмели, удаляются по реке. Женщины идут вдоль берега моря с корзинами, в которых копошатся крабы. Приближается ночь, огромная ночь. Рикардо — единственная окончательная бессмертная любовь. Эпилог. О загрязнении земного рая диоксидом титана или... посох пастушки. Стоило проехать по улицам Агресты грузному вспотевшему доктору Элио Коломбо, как события ускорились, приобретя головокружительный темп, ввергнув тихий городок в смятение. Однако пребывание выдающейся персоны было чрезвычайно коротким. Он пробыл тут всего несколько часов. Лишь считанные граждане познакомились с выдающимся юрисконсультом и узнали, какие причины привели его в эти неизведанные края. И все же нельзя преуменьшить значение его визита. Нельзя отрицать, что историческое путешествие не осталось без последствий. Переговоры доктора Коломбо с Асканио Триндаде в зале приемов префектуры объясняют всю последующую шумиху, суматоху, ругань, отчаяние. Волнующие дни, вместившие столько крупных происшествий, что было даже похоже на конец света. Неожиданно услышав шум автомобиля, остановившегося у нотариальной конторы, доктор Франклин подошел к двери, увидел и узнал прославленного маэстро, занятого трудной задачей извлечения из автомобиля своих объемистых телес с помощью шофера. «Добро пожаловать в Сантану до Агреста, почтенный маэстро. Доктор Франклин Линс, нотариус, к вашим услугам. Чему обязаны мы честью принять столь важного гостя?» Заслуженный преподаватель факультета права Федерального университета Баии, глава крупнейшей адвокатской конторы штата, 100 с лишним кило хитрости и знаний, отвечает на рукопожатие. Но к разочарованию охваченного любопытством любезного аборигена этих мест не сообщает ничего сенсационного, что соответствовало бы его словам, и даже жестом не выдает своей осведомленности насчет предстоящего, что потрясет город и муниципий. Он отдувается, вспоминая обольстительные, но пустозвонные обещания проклятого Мирку. «Спасибо, дорогой коллега! Я чувствую, что после этой поездки никогда не стану прежним человеком. У меня вся душа пропылилась навсегда. А хоть пиво здесь есть холодное? Входите, садитесь, маэстро. Я пошлю за пивом». Нотариус поворачивается, чтобы позвать Бонапарта, и обнаруживает сына подслушивающим за дверью. «Сбегай в бар, принеси несколько бутылок пива»,